В прошлом никакими мысленными приказами, никакими силами изменить ничего нельзя. Изменить можно лишь в будущем, ибо настоящее есть следствие прошлого. Поэтому приказ, являясь причиной будущих действий или условий, всегда касается или должен касаться будущего, каким бы близким оно ни было. Одни причины, при этом нежелательные, заменяются другими, желательными. Но ведь и нежелательные причины существуют, давая свои следствия. Вот эти-то причины и следует разрушить в пространстве и тем лишить плотные явления, долженствующие уявиться в будущем их астрального основания, без которого невозможно ни одно явление плотного мира. Если плотное явление разрушено, а тонкое его основание осталось, оно рано или поздно все же проявится в плотном. Таким образом, если обстоятельства или люди не подчиняются мысленному приказу, надо желаемое условие спроектировать в будущее, заложив в нем зерно будущих следствий. Не может будущее не подчиниться воле, как бы упорно ни было настоящее, если применить ритм повторений. Планирование будущего мыслью – естественный жизненный процесс, и воля играет при этом решающую роль. Сознательно люди обычно не применяют психотехнику в этом процессе, потому и сознательное противодействие можно встретить весьма редко. Применить силу сознательного воздействия над свободной волей человека, которая почитается нами священной, можно лишь в том случае, когда приходится бороться с темными и их воздействием на психику людей, легко поддающихся темным влияниям, и когда надо защищать себя или близких от сознательных служителей тьмы, прячущихся за спинами окружающих и через них приносящих вред и ущерб. Противодействовать злой воле и бороться со злом надо всегда, и нельзя считать священной свободную волю служителей тьмы, стремящихся убить каждый росток света и уничтожить носителей его всеми доступными им средствами, не считаясь абсолютно ни с чем.